служба безопасности империи, два нижних этажа, собственно, при дворце. Один полуподвальный и один подвальный. А на первом этаже дворца располагалась канцелярия императора и тронный зал. Второй этаж основного здания занимали министерства. На третьем... «Родная! Что такого любопытного в плане эвакуации?» Риан сразу после нашего прибытия, пойманным каким-то красноволосым лордом, вновь вернулся ко мне. «Все!» — честно ответила я. «Например?» Чувствую, что его пальцы осторожно коснулись моих волос. «Риан, вот это для тебя что?» Я указала на окружающее пространство. Стояли мы на первом этаже у входа, собственно, сюда же и перенеслись. Над нами высилась белоснежная золоченая арка. Вторая, ведущая в просторный и многонародный холл, была черной, в тон к черному же, расчерченному на квадраты полу. На ней сверкали серебряные символы императорской власти. А еще к аркам примыкали живые лианы, которые змеились, потрясая не столько своей живучестью, сколько обилием цветов. Интерьер был сказочным. «Это просто дворец, Дея!» Магистр улыбнулся. «Нет, это чудо!» Не согласилась я, продолжая рассматривать план. На верхних этажах, кстати, располагались апартаменты императорской семьи, так что, сопоставив с недавними событиями, я имела возможность определить, что посещала западное крыло дворца. Именно там находилась резиденция наследного принца, как, впрочем, и резиденция императора. Восточная часть принадлежала женщинам. Забавно. «Идем. Время», — напомнил о насущном Риан. «А мне потом можно будет посмотреть дворец?» — поинтересовалась я, вкладывая ручку в его ладонь. «Тебе все можно», — с улыбкой ответил магистр. И так приятно стало, и я шла, ведомая лордом Рианом Тьером, и чувствовала себя такой счастливой, ровно до того, как не увидела заметно округлившийся взгляд какого-то вампира. После этого я и уделила внимание окружающим, и заметила несколько особенностей. Туники носили только лорды, остальные щеголяли в черных деловых костюмах, и мы оказались тут единственной парой. А еще здесь все знали Риана, потому как отовсюду следовали легкие, приветственные кивки. Вниз мы спустились по лестнице, которая упиралась в дверь с надписью «СБИ». И вот, глядя на все эти в прямом смысле золотые буквы, я испытывала какой-то священный трепет, и все испортил магистр. «Вот тут в основном работает твой будущий муж». В некотором замешательстве смотрю на лорда-директора, и тут позади нас раздалось. «Всегда знал, что вы не умеете ухаживать за женщинами, лорд Тьер. Но чтобы все было настолько плохо!» «Молчание никогда не числилось среди ваших достоинств, Виар!» Спокойно ответил Риан. «Виноват, исправлюсь!» Вежливо извинился субъект, которого я, даже обернувшись и разглядывая пустой лестничный пролет, не увидела. Магистр открыл двери и, пропуская меня вперед, пояснил. «Это морф, родная, поэтому и не видишь». И он прошел следом, а дверь придержала черная когтистая рука, владельца которой я так и не увидела. Зато рука мне весело помахала, прежде чем исчезнуть. И вот одна странность. Наверху все спешили, ходили, о чем-то переговаривались. В СБИ царила тишина. Да такая, что я слышала свои шаги. Магистр перемещался бесшумно. Остальные, по-видимому, также, потому что, когда Риан спросил «Все в сборе?», кто-то басовито ответил «Дроу запаздывают!». Ничего не ответив на это, магистр повел меня дальше, чуть поглаживая мою ладонь, и на его губах играла странная улыбка. «Что-то не так?» — решила спросить я. Взгляд на меня, взгляд, в котором так много нежности, и, поднеся мою ладонь к губам, Риан бережно поцеловал и тихо ответил. «Все замечательно, родная». Черный коридор, серые стены, двери по сторонам, а мы свернули в проход и спустились еще на этаж, чтоб, миновав пустынные коридоры, подойти к неприметной серой двери с надписью «Лорд Риан Тьер». Твой кабинет? Любопытно же. Магистр улыбнулся и открыл дверь. И войти я не решилась, потому что это был совсем не кабинет. Это была зала, в которой располагались 9 столов, с сидящими за ними служащими, и все они разом подняли головы, глядя на нас. «Ну же, смелее!» Риан осторожно подтолкнул меня вперед. Нерешительно вхожу, осматривая присутствующих. Затем замечаю огромную во всю стену доску с картинками, теми самыми, что я вчера обнаружила в замке магического ковена, схемами, чертежами, надписями, сверкающим мелом. Магистр стоял и с интересом наблюдал за мной, затем обнял за плечи и произнес: «Здесь все и практически все в твоем полном распоряжении, родная». Удивленно смотрю на него, но что я? Двое из присутствующих свалились со стульев, а, видимо, шедший за нами морф шепотом выдал: «Вот бездна!» В общем и целом неожиданное заявление, но если все были в некотором состоянии шока, сам лорд Риантьер продолжал загадочно улыбаться, причем мне. Затем прозвучало его ледяное: «Виар, покажись!» Морф черный, абсолютно и весь, четким силуэтом появился в 2 шагах перед нами, но даже мне было видно, что вся его фигура выражала изумление. «Родная, знакомься!» Риан указал на морфа. «Виар Нейс, морф, специалист по расам и народностям, конкретно специализируется на межрасовой психологии, в своей области лучшей в империи». Несколько заторможенный поклон означенного морфа. «Продолжаем. Гил Мейск». Ближайший к нам высокий темноволосый полуэльф с почти оливковой кожей, огромными зелеными глазами и чуть кривым, видимо, сломанным когда-то носом, осторожно поднялся. «Гил – лучший графолог империи. В области почерковедения ему нет равных не только у нас, но также на территории королевств Дроу». Полуэльф сдержанно поклонился и остался стоять. «Ан Элгет», — назвал Риан следующее имя. Поднялся сидящий рядом с полуэльфом чистокровный вампир. Белоснежная кожа, иссяя черные волосы, напряженный взгляд серых глаз и пульсирующий черный зрачок. Собственно, по зрачку чистокровность я и определила. «Ан — специалист по родовой магии, магистр магии крови, преподаватель школы искусства смерти». Вампир по мере представления переводил взгляд с меня на магистра. По завершении слов Риана поклонился мне и также остался стоять. «Коннор Десвен», — прозвучало далее. На этот раз встал огромный мужчина из северных пределов, что расположены между приграничьем и, собственно, хаосом. Пределы в основном заселены по территории гор. Зима там практически вечная, условия проживания суровые, выживают сильнейшие. Так что по силе этот суровый, почти 2-метровый мужчина мог сравняться даже с вампиром, нечистокровным. И я в замешательстве смотрела на поднявшегося гиганта с широченными плечами и буграми мускул в мою голову размером. «Коннор – специалист по оружию, способен по царапине определить, чем и даже кем нанесено ранение». Мужчина едва заметно поклонился, с некоторым неодобрением разглядывая меня. «Лексан». То, что у следующего члена команды магистра было лишь имя, говорило о многом. Редко кто в империи отказывается от наследия, то есть имени своего рода, и поэтому я заинтересованно смотрела на поднявшегося седовласого оборотня, стройного, худощавого даже, причем его принадлежность к оборотням выдавали лишь волчьи глаза. «Лексан – первый ловчий его императорского величества. Способен выследить и поймать любое существо, включая нечисть». Оборотень поклонился мне значительно ниже остальных, даже весело улыбнулся почему-то. «Ултан Шейвр». Поднявшийся мужчина меня насторожил сразу. Он казался человеком высокого роста, с худощавым телом, правильными чертами лица, темно-каштановыми, коротко стриженными волосами, и в то же время человеком он не был. «Улан Демон. Он ведущий специалист в расследовании преступлений. Магистр в области криминалистики, аналитик, эксперт по трупам. Способен определить причины смерти, некромант и мой заместитель». Демон склонил голову, скорее признавая свои заслуги и достижения, нежели здоровая со мной. А дальше было самое интересное. «Лорды, позвольте представить вам адептку Академии Проклятий, начинающего и подающего большие надежды частного следователя и...» Некоторая пауза, затем почему-то выделенная интонацией. «Мою невесту, де юриате». Присутствующие теперь смотрели исключительно на меня. И уже без замешательства, скорее с некоторым раздражением. «Правила поведения», – неожиданно жестко произнес магистр. «В присутствии моей невесты запрещено некорректно выражаться. Это касается и твоей привычной брани, Кон. Высказываться о ком-либо в нелицеприятной форме. Делать туманные намеки, а также категорически запрещаю прикасаться к Деи. Меня все поняли?» И тишина. Странная, чуть неловкая, сопровождающаяся переглядыванием лордов, которые, кажется, просто не знали, как себя вести в сложившейся ситуации. Я тоже. И я стояла краснее и бледнее попеременно, и даже не знала, что на все это сказать, и что вообще сказать. «Мне повторить последний вопрос?» — ледяным тоном осведомился Риан. «Нет, нет!» — нет. Прозвучал нестройный хор низких голосов. Магистр опустил мою ладонь, указал на дальний стол и с нескрываемой нежностью произнес. «Твое рабочее место. Кстати, на столе ты найдешь книгу Тесме. Он любезно согласился одолжить ее на время расследования». Я молча кивнула и, чувствуя себя неловко под столькими пристальными взглядами, направилась, собственно, на свое место. Но не успела я сделать и трех шагов, как дверь с грохотом распахнулась. Обернувшись, я увидела входящего дроу, того самого Кейсара, который присутствовал на допросе проклятого Веламаром Алсером лорда. Но этот дроу, увидев меня, просто вежливо поклонился, а вот второй